«Что, Дадо?» – мрачно спросил медик. Фланнери глядел на него с той обидной снисходительностью, с какой здоровые глядят на больных. При этом он крутил ус. До его появления Шимп высоко ценил свои усики, но один взгляд на соперника пришиб его начисто. Усы у сержанта были светлые, пушистые, загнутые вверх. В общем, такие, каких в миру не добьешься. Лелей свою поросль, ухаживай за ней, гордись ею, но настоящими усами, в высшем смысле слова, она не станет, если ты не в армии. «Вот это да!» — сказал сержант. «Простуду какую схватили?» Словно подтверждая это наблюдение, Шимп снова чихнул. «Надо чего-нибудь сделать», — предложил сержант тем голосом, каким обычно командовал справа налево. «Расчинайсь!» «Я делаю», — отвечал Шим, дыша паром из кувшина. «Нет, тут не пар нужен», — возразил ассистент. «Как говорится, смотри в корень. Все от брюха. Да, брюхо подлечите». «Что вапту что?» «Одни говорят хинин, другие там камфора или корица, а я вам скажу. Одуванчики и хмель. Отвар. Вы пошлите их набрать. Что в аптушта? Я же говорю, там один приехал, такой, знаете, тип в автомобиле. Вроде бы к вам». «Я где прикипаю?» «Зовут Молой». «Молой?» «Это он так сказал», — осторожно добавил Фланнери. «Да? Пусть идет». «Значит, хмели и одуванчики?» Сержант удалился и вскоре привел Мыльного. Когда друзья остались одни, Мыльный несмело подошел к дивану. «Вижу, ты простудился», — определил он. Шим дважды кивнул, сперва сердито, потом в кувшин. «Тут простудишься», — скричал он. «Да я целый час сидел в воде, а потом ехал бокрый на мотоцикле». «Что?» — переспросил потрясенный Молой. Шим поведал ему свою сагу, особо подчеркнув злодеяние Хьюга и Эмили. Хорошо, что она его не слышала. «Ду я пас!» — завершил он. «Нет-нет! Больше те боку!» «Что ты говоришь? Те боку!» «Шимпи, мы же все устроили сегодня ночью!» Шимп недоверчиво на него посмотрел. «Сегодня? Тупоишь, я выйду с такой простудой? Да еще лазать во всякие окна? Сидеть в воде? Нет-нет, мы все наладили. Этот Хьюго с дружком уедет в Лондон. И Джон тоже. Ты только влезешь». «Да?» Шимп помолчал, вдумчиво вдыхая пары. «Действительно, сведения хорошие, но он был человеком дела». «Так», — произнес он наконец, — «если я выйду в таком состоянии...» «Шимпи!» — возвал Молой, предчувствуя недоброе своей тонкой душой. «Бдилипся иначе! Бде 65, вап остальное!» Мистер Молой был красноречив, иначе не продаж прозрачных акций. Но сейчас он превзошел себя. Многие сдались бы с первых слов. Многие, но не Шимп. 65, твердо повторил медик. «Я тебе душит, а то бы где явился. Сам где божишь?» «Конечно, не могу. Мне просто нужно алиби. Мы идем сегодня в театр». «То-то и одо. Те божишь. Значит, 65. Где?» «Ну подумай, что скажет Долли. Чихать я хотел. Апчхи!» Мыльный сердито заворчал. «Ну, если ты так с нами, так-так, тес, обдевайся. Ладно, черт с тобой. Очень хорошо. Значит, приду часап кандидатати. Или попозже. О, кто божишь, где открывать? Оставь на земле лестницу. Я заберусь прямо, да, галерею. Трудее, да, до естествие. Лестницу оставь, а уж чем потруднее, саби справимся». «Потруднее? Вот и беда. Споткнуться я могу? Лестница сломаться может? А если собачка это явится? Оба-то в лоддот, где едет, а воспаление легких? Ду, что скажешь?» Молой молчал, тяжело вздыхая.